الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня поговорю с вами о важной теме. То есть эта тема называется «Асбабу инхирафи шабаб» – причины отклонения молодежи или причины, которые приводят к заблуждению. То есть то, что бывает от многих молодых, когда они… не обращают внимания, и это потом приводит к отклонению или к попадению в заблуждение. То есть эта тема, она очень важная, потому что любой человек, если он смотрит на многие мусульмане, он увидит, что многие из них, они отклонились от истинного пути. И отклонение, о котором я говорю, я имею в виду отклонение по шубухат, по сомнениям, имеется в виду здесь отклонение по акиде или по манхаджу, то есть когда у человека есть неправильные идеологии. И еще отклонение по ашубухат, ашахват, то есть когда у человека есть отклонение и есть нарушение со стороны души, то есть когда он начинает делать грехи. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть аль-инхираф или отклонение, я здесь имею в виду два момента. Или отклонение, когда человек идет, допустим, пьет, или он гуляет, или он начинает курить и так далее. Это отклонение. Понятно? Но это по поводу шахават, по поводу страсти и так далее. И есть отклонение по поводу шубухат, когда человек, у него есть отклонение по вопросам манхаджа, то есть когда у него есть отклонение по идеологии. Я думаю, вам, иншаллах, понятно. Ахсан Аллах илейкум. Давайте посмотрим и причисляю вам некоторые из этих причин. Конечно, их очень много. Я пытался собрать это из нескольких источников, чтобы постараться причислять вам много из этих причин. Поэтому говорим об Аллахе ат-тавфик ва ас-садад. Одна из причин, из-за которых, то есть люди и молодежь в первую очередь попадут, то есть в отклонение или в инхираф, это когда есть слабость в имане. То есть когда человек, у него нету сильного имана. То есть слабость имана, это бывает из-за множества факторов или причин, но мы будем говорить именно о этой причине. То есть когда у человека есть слабость имана, человек, когда он не ухаживает за себя, человек, когда он не обращает внимания на само воспитание, тогда он может попасть в отклонение, то есть будь это по вопросам шахават, будь это по вопросам шубухат, очень быстро. То есть если у него есть слабости имана, он может воровать, он может смотреть на чужих женщин, он может делать прелюбодеяние, он может пить и так далее. Кроме этого, он может, то есть, идти к превенциям нововведения и так далее. Это была первая, то есть, причина. И это очень важная причина, почему мусульманин должен постоянно обращать внимание на его иман. Потому что иман, это можно его уподоблять как иммунитет в организме. Ты, если не будешь ухаживать за свое здоровье, если не будешь стараться, чтобы твой иммунитет был сильный, понятно, и так далее, тогда слабость иммунитета, это делает организм, то есть очень слабый, и можно ожидать любое нападение от разных болезней. То же самое насчет имана. Мы должны стараться, то есть, увеличивать свой иман. Если человек, он не может его увеличивать, минимум он должен его сохранить на его месте. Потому что если иман идет назад, уже человек, он начинает нарушать очень много из законов Аллаха Азза ва Джал. Это была первая причина. То есть, и здесь можно еще включить, то есть, почему у людей бывают слабости, то есть, имана. Это сюда можно включить, и можно это поставить как отдельная причина. Когда отсутствует воспитание со стороны семьи. То есть, когда отец и мать не выполняют свои обязанности. Это тоже самая одна из причин, почему молодежь, они могут быстро попасть в отклонение. То есть, или сам он не уходит за его имя, или потому что он вырос среди семьи, и где там нету обращения к религии. То есть мать, она идет и делает то, что она хочет, одевает платок, как ей хочется, или не, вообще не одевает. Отец молится иногда, иногда не молится, или он нарушает закон Аллаха Азза ва Джал. То есть дети, когда видят, что родители, они в таком состоянии, конечно, мы не должны ожидать, что у этих детей должен быть сильный иман. Потому что обычно, если родители, они хорошие и верующие, дети будут хорошие и верующие. Родители, если они слабые по иману и не совершают закон Аллаха, то сам будет таким образом дети, и каждое правило имеет исключение. Поэтому первая причина – это слабости имана. Там можно причислять много причин, но одна из этих причин – отсутствие воспитания со стороны родителей. И это можно ее тоже включить как уже вторая причина. Поэтому любой человек, если у него есть семья, или если у него, иншаллах, в будущем будет семья, он должен на это обращать большое внимание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный хадис сказал: «Куллукум раин, ва куллукум масулин ар-райяти». Каждый из вас является пастором. И он будет отвечать за свою, то есть, семью в судный день. Будь это отец, будь это мать. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Потому что берите, то есть, очень много людей, которые вы их знаете. Из числа, то есть, мусульман. Увидите, что очень большой, то есть, процент отклонения их детей из-за того, что родители, они сами их не учат, или, как я сказал то вам раньше, когда дети видят, что есть противоречие между словами и делами родителей. Отец говорит ему: не кури, и сам отец курит. Мать говорит своим дочерам: одевайте хиджаб, и она сама не одевает этот хиджаб. Это причина, из-за которых могут людей и молодежь в первую очередь попасть в отклонение. И что еще дальше? Следующая причина, когда нету хорошего воспитателя. Я здесь имею в виду в школе, в первую очередь. То есть, когда, почему мы должны, когда ты отправляешь своих детей в школу, надо знать, какие там есть преподаватели, хорошие они, нехорошие. Понятно? Если твой сын попал, допустим, у учителя, он нехороший, или он такой, то есть, говорит некрасивые, то есть, слова, или люди знают, что у него есть большие грехи и так далее, сразу человек должен здесь смешиваться и посмотреть, чтобы его сын, то есть, его отнесли в другую группу, понятно, или он, короче, чтобы он старался делать так, чтобы его сын не был у этого учителя, потому что дети в этом возрасте на них очень сильно влияет поведение учителя или поведение учительницы. Поэтому это следующая причина, когда отсутствует хорошего воспитателя, то есть в школе, и когда даже школа, она не выполняет великую цель, которую она должна делать. Вы знаете, что сейчас, я, конечно, говорю, где человек, он живет в исламских государствах. Преподаватели и преподавательницы, на них лежит очень большая ответственность. Потому что они учат исламскую молодежь. Поэтому отец, то есть преподаватель и преподавательница должны на это обращать очень большое внимание. Поэтому Шейх Азим Баз, рахимахуллах, можно найти, то есть, и не только, и многие ученые постоянно дают советы учительницам и учителям, что они должны бояться Аллаха Азза ва Джалла, что они должны быть хорошим примером для студентов, чтобы они должны выполнять свою работу или задачу наилучшим образом, потому что очень много зависит от школы и от то есть, преподавателя и преподавательницы. Хорошо, это одна еще из причин. Следующая причина, из-за которой можно заметить, что почему многие люди они могут попасть в отклонение, из-за средств массовых информаций. И в первую очередь из-за телевизора. Телевизор была тема, то есть с вами баракаллаху фикум, о вредах телевизора. И любой мусульманин, и любая мусульманка, если они будут знать эти вреда, у них не будет никакого сомнения в том, что телевизор это является врагом религии. Я вам это говорил о вредах телевизора у нас, среди арабов. Хотя там есть там специальные так называемые исламские каналы. И их ни один, ни два десятки. Понятно? На русском языке я не знаю, что есть какой-то именно специальный канал, который он именно призывает к правильной акиде. Потому что даже такого на арабском нету. Поэтому есть там, то есть на арабском языке там разные каналы, их называют, то есть исламские, и там есть разные течения, есть и суфисты, и шиа, есть и ихван муслимин, есть и таблигицы, есть и кадьяния. Эти люди вообще занадиха, они не относятся к мусульманам. И есть те, которые считают себя из ахли сунна валь джама. То есть плохие последствия телевизора, о которых, то есть я вам говорил, речь идет именно о этих каналах. А что потом можно сказать о других каналах, которые вообще они распространены среди уже других людей. Поэтому телевизор и мусульманин, если он боится Аллаха Азза ва Джал, и если он знает, что он будет отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля за свою семью, он не должен отставить телевизор ни одну секунду у него дома, потому что я сказал вам, то есть, ты можешь сейчас, следишь, жена есть, дети есть и так далее. Ты ушел, допустим, на работу и так далее, и на работу или куда-либо. Откуда у тебя есть гарантия? Я не говорю, что, допустим, жена плохая и дети плохие. Нет. Они могут быть просто взяли пульт, да, и открыли, то есть, что-то, и там была, то есть, нехорошая передача, или там стоял человек, который, допустим, о религии он говорит, понятно, недавно, то есть, я узнал, что то есть, по телевизору вышел один человек, понятно, он начал людям говорить о религии, и он такой красноречивый, понятно, красноречивый, и он очень, то есть, красивый, и он начал, то есть, говорить о прелюбодеянии, предупреждать молодежь о прелюбодеянии, конечно, это хорошо и так далее. Но когда мне сказали, что это Ахмад Аль-Кубейси, я сказал, вообще этот человек, он плохой, он не хороший человек, он вообще не из Ахли Сунна валь Джама. То есть, оказалось, он там хорошо говорил, допустим, в начале, что надо быть далеко от прелюбодеяния, потому что это большой грех и так далее. Но потом, когда он начал дать людям, то есть, как избавиться от этого греха. Что вы можете представить, что он им сказал? Он сказал, то есть, можно, чтобы то есть, женились. А как жениться? Он сказал, то есть девочка говорит мальчику, завозь только нафси. Я выдаю себя замужем за тебя. И все. И хорошо, если будет еще два свидетеля, чтобы они были свидетели, и все. Таким образом, он дал им такой совет. И конечно, это неправильно, потому что мусульманка не имеет права выдать то есть себя замужем без разрешения валия. Поэтому вот эта проблема, когда есть превенция нововведения, когда они говорят то есть о религии. Он в одном месте строит, понятно, но в другом месте разрушает очень много. Поэтому у арабов есть такое выражение, то есть яхдиму, то есть ябни касран, ва яхдиму мисран. Он строит то есть палас, это, то есть он творец, он строит творец, но одновременно разрушает город. Какая польза от этого? Понятно? Хорошо, да, он хорошо сделал. Он дворец построил, но одновременно он город разрушил. Поэтому здесь проблема, почему телевизор, он является одним из опасных, то есть врагов для человека. Потому что вот это я даю вам пример, если люди, они добрые, и они смотрят якобы религиозные программы или передачи. Они, большинство мусульман, они боятся Аллаха Субхана ва Тааля и стараются только посмотреть якобы так называемые исламские передачи. Есть многие виды, то есть мусульман. Поэтому не делается, если кто-то говорит, а я буду смотреть хорошие, то есть хорошие каналы и хорошие передачи и так далее. То есть говорим, то есть ему, во-первых, нету, то есть даже на арабском, нету одного салафистского канала, который призывает к акиду Ахли Сунна валь Джамаа. Чисто он призывает. Да, есть так называемые люди, которые считают себя Ахли Сунна валь Джамаа, но у них есть отклонение по манхаджу. Это во-первых. Во-вторых, исламские суждения не делаются на исключение. Ты и еще другие братья добрые и так далее, да, они могут это использовать в хороших целях. Но большинство людей, то есть, как они пользуют телевизор, конечно, они его пользуют неправильно, поэтому суждение делается в общем. И в большинстве случаев они делаются суждение из исключения. Поэтому одна из причин, возвращаюсь, то есть, к причислению этих причин, одна из причин, из-за которых, то есть, можно заметить, что почему многие мусульмане и именно молодежь, они попали в отклонение или в заблуждение, это из-за средств массовых информаций и в первую очередь от телевизора. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Идем дальше. Следующая причина, которая может привести к этому, когда есть свободное время и когда у человека нечего делать. Допустим, человек, у него есть очень много свободного времени. Понятно? Он, если его не будет использовать, это время, то, что ему, то есть, приносит пользу в религию или в его жизни, 100% он это время будет проводить в хараме или в то, что нежелательно. Поэтому почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе, что есть две милости, люди, на которых многие люди не обращают внимания на них. Это свободное время и здоровье. То есть, следующая причина, как я сказал вам, это именно свободное время и безделие, если так можно говорить. И видно, то есть, почему очень много процент преступления, понятно, можно заметить в обществе, когда многие мужчин или многие, да, когда многие мужчин из этого общества, они не работают. Или у них есть очень много свободное время. Понятно? Ахсан Аллаху алейкум. Ва барак Аллаху алейкум. Идем дальше. Следующая причина, которую можно, то есть, причислять, это из-за интереса или аль-фудуль. Бывают такие люди, у них есть, то есть, интерес к чему-то, что-то новое. Понимаете, то есть, меня? Слышно вам там в Палтаке? То есть, аль-фудуль. Когда у людей, то есть, интерес к чему-то новое. Понятно? Он, допустим, заходит в интернете, в разные сайты. Ему интересно просто посмотреть, что там говорят. Или у него есть, то есть, канал, он берет телевизор и берет и открывает разные каналы. Ему просто интересно. То есть фудул это, я не знаю точно, как по-русски это называется, но когда человек, у него есть интерес, что это, то есть, новое. И он не любопытство, да? Да, то есть любопытство. И он не контролирует себя в этом. Это тоже одна из причин, которая может привести к отклонению. Человек, он может, допустим, открывает какие-то, то есть, каналы и попал, допустим, в канал, и где есть один из приверженцев Нового Дня, начинает разговаривать о религии. Ему понравился, то есть, как он разговаривает, потому что он красноречивый, или потому что, может быть, он обманывает и так далее. И вот ему понравился этот канал, этот шейх, он идет, потом зайдет в интернет, скачает его уроки. Или, допустим, человек, он берет эти каналы и поправил, то есть, в канал для музыки. Канал, где там есть, то есть, музыка, ему понравилась эта музыка, или ему понравилось то, что там есть из харама и так далее, и он вот туда попал. Или когда, если он попал в канал или в сайт, где есть плохие фильмы показывают. Поэтому любопытство — это одна из причин, которая может привести к отклонению. И мусульманин должен, то есть, себя оберечь. Понятно? Я не говорю, что любопытство — это харам и так далее. Нет, надо посмотреть. Если речь идет о религии, понятно, то есть сайты и так далее, ты заходишь в сайты хорошие, сайты, где есть достоверные информации. А если человек, он идет, допустим, в библиотеку, и он любит читать, есть книги, разные книги, понятно, да? Он должен знать, кто такой автор. Он хороший автор или нехороший автор. Он когда говорит, правильно говорит, или он выдумывает, то есть, от себя. Тогда, пожалуйста, человек, он контролирует это и не берет то, что есть. Тогда, пожалуйста, любопытство с этой стороны не будет, то есть, харам. Или любопытство, допустим, не бывает харам, если человек, он хотел поменять режим, допустим, жизни или образ жизни. Понятно? Или если человек, он хотел поменять, допустим, еду какую-то. Женщина, допустим, жена, она, у нее есть любопытство заходить, допустим, в сайты, где делают, то есть, разные виды блюд или сладости. Пожалуйста, здесь без проблем. Понятно? И так далее. Любопытство с этой стороны — нет проблем. Я говорю именно, когда речь идет. Давайте тогда продолжим. То есть, насчет любопытства, понятно. Идем дальше. Следующая причина, из-за которых, то есть, можно заметить, что многие люди могут попасть в отклонение или в заблуждение — полное доверие. Что значит полное доверие? Это когда человек, допустим, доверяет то, что ему говорят по религии. Понятно? Пошел в мечеть, он не знает, кто там говорит о религии и так далее. Он берет от него и все. Не удостоверяет информацию. Этот человек, этот человек хороший или нет. Или этот имам, когда он говорит о религии, можно его слушать или нет. То же самое, допустим, насчет книги. Человек, он любит читать и любит, не знаю, купить книги. Он идет в библиотеку, или он идет, когда, допустим, на базар, и покупает книги по религии, и он не обращает внимания на автора. И он не обращает внимания на автора. Понятно? То есть, потому что у него есть такое... Если он говорит о религии, то значит, он хороший человек, и он не может быть, он говорит плохо о религии. Понимаете меня, иншалла? Ясно, иншалла, баракаллах. Это то же самое здесь. То же самое, когда человек, он с интернета берет, и у него, то есть, доверие. Зашел в какой-то сайт или зашел куда-нибудь в какой-то форум или где-нибудь, и он берет, и то, что там написано, это как будто закон. И как будто эта информация проверена, и это истинно, и так далее. Поэтому вы, иншаллах, должны на это обращать внимание. Это неправильно. Бывает такое, то есть человек, он берет что-то, то есть из интернета, и он удостоверяет. Правильно, Ибн Баз сказал, а может быть, Ибн Баз это не сказал. Ибн Таймия говорил, а может быть, Ибн Таймия вообще-то не говорил. Ясно, иншаллах. Поэтому это очень важный момент. И из-за этого, почему многие ребята, они попадут сразу в заблуждение. Бывают такие люди, то есть, братья или сестры, они добрые. И они любят, то есть, религию. Но проблема у них есть полная, то есть, доверие чересчур. Понятно? То, что им говорят, то есть по религии, они это воспринимают и берут, и не удостоверяют, то есть, информацию. И, конечно, это очень опасно, потому что если они попали у привенцев нововведения, то значит, они уже попали в заблуждение. Понятно? И есть таких, то есть, людей, к сожалению, они вот, у них так получилось, из-за такого полного доверия или из-за того, что человек, он понимает, что думает, что если человек говорит о религии, это значит, что это правильно. Если я сказал, то есть полное доверие или доверие чересчур, это не значит, что человек должен постоянно, у него должно быть сомнение. Или постоянно он как ненормальный человек, больной. Никому не доверяет и никому не верит. Это неправильно. Допустим, на русском, да, на русском, братья, если хотят знать хорошую информацию и так далее, пусть они берут, слушают уроки Абу Мухаммада, допустим, или Арсена, допустим, или Наиля, и так далее, или Надратуллах. Альхамдулиллах, хорошие братья, которые правильно переводят, у них правильная акида, хорошо арабский язык знают. Это, можно сказать, хорошая информация, которую его можно взять и принимать. Понимаете, то есть мне? То есть взять из интернета, как говорится, через Гугла, это можно его, то есть называют его sheikh.com, человек выводит там какое-то, то есть, какое-то слово, и там, то есть, Google показывает ему разные варианты, он берет и составляет какую-то статью, или он на основе этого может дать людям урок делать, или призывать к чему-то, и он не удостоверил эту информацию. Да, если эта информация из сайта хорошего шейха, понятно, или из сайта ученого и так далее, тогда без проблем. Без проблем. Можно это взять и с полным доверием. Взять из любого сайта, где мы не знаем, кто писал или вообще кто он, а может быть он кафир. Есть случаи, когда был форум, есть один форум на арабском, то есть был один человек, он писал, то есть разные, то есть статьи про джихад и не джихад и так далее, и в конце концов он оказался евреем. Он оказался, то есть, евреем, и его выгнали из форума. Видите, то есть, опасности. Поэтому шейх Раби, и шейх Убейд аль-Джабри и так далее сказали, что если человек он хочет писать, то есть, в каком-то форуме и так далее, пусть он напишет его имя, чтобы люди знали его имена. То есть, они писают, скрываться под каким-то, то есть, ником, который непонятно. Он мусульманин или не мусульманин, он из Ахли Сунна Валь-Джамаа или он не из Ахли Сунна Валь-Джамаа и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллаху фик. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, мусульманин должен взять его религию из проверенных источников. А он не берет то, что есть в интернете, в разных сайтах, будто это сайты Ахли Сунна Валь-Джамаа и это сайты приверженцев нововведения. То же самое, он не берет какую-то разные книги, распечатает и читает или покупает. То же самое он не слушает, то есть какие-то непроверенные то есть лекторы. Ахсан Аллаху алейкум, барак Аллаху. То есть идем дальше. Следующая причина, из-за которых, то есть которой молодежь могут попасть в отклонение, это плохие друзья. То есть плохие товарищи. Человек может быть человек, он воспитанный или хороший, или нормальный, то есть парень, или нормальная и хорошая, то есть сестра. Но из-за того, что они то есть дружились с плохими товарищами, или она дружила с плохими, то есть подругами и так далее, это может привести к хараму. То есть, если эти друзья, они были из приверженцев нововведения, у этого человека, у него будут ложные диалоги. Ложные диалоги. То есть, это один вариант. Или минимум, если этот человек, он не принял их идеологии, у него будет очень много сомнений насчет акида или манхадж у Ахли Сунна Валь-Джамаа. То же самое насчет сестра. Это, если есть отклонение по поводу шубхат. А есть откровение по поводу шахават. То есть, если человек, раньше музыку, допустим, не слушал, а подружил с друзьями, где там они постоянно музыку то слушают, и постоянно смотрят, то есть, телевизор, где есть там разные видеоклипы и так далее, у этого человека ослабляется иман потихонечку. Он будет как они, рано или поздно. И минимум, если он не начал слушать музыку и так далее, хотя бы он будет это брать, и у него в сердце не будет отвращения от этого. И это, субханаллах, то есть это очень опасно. Баракаллаху фик. То есть, самое насчет сестра. Если она начинает ходить, если она начала ходить с мусульманками, которые они не носят хиджаб, или которые они выщипывают свои брови, или которые они не боятся Аллаха Азза ва Джал и не обращают внимания на религию, рано или поздно она то есть, будет подчиняться им. И они будут влиять на нее рано или поздно. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Человек у него должен быть, он должен себя уважать. Каким образом? Он не должен дружиться с каждым человеком. Понятно? Его друзья, приближающие, должны быть люди, он их выбирает по строгим стандартам. Понятно? И вы помните, то есть я сказал вам, есть разница между друзьями и между знакомыми. У тебя может быть много знакомых. Из числа Ахли Сунна Валь Джамаа, фасиков, даже не мусульман. И знакомые, ты их знаешь, они тебя звонят, или ты им звонишь, и так далее. А друзья, надо их выбрать по очень строгим условиям. То есть он, во-первых, должен быть мусульманин, во-вторых, он должен быть из Ахли Сунна Валь Джамаа, это не хватит. Он должен быть из Ахли Сунна Валь Джамаа, и он должен обладать хорошим нравом. Не обязательно, чтобы у него было сильное знание или большое знание. Это не обязательно. Но минимум он должен иметь хороший нрав. Он не как невоспитанные люди, или он как хулиганы. Даже если он, у него не было отклонения по манхаджу и так далее, от такого человека надо убегать. Надо убегать. Ясно? Поэтому вот по таким строгим, то есть стандартам ты выбираешь друзей, или мусульманка выбирает своих подруг. Понятно? То есть ислам, потом Ахли Сунна Валь Джамаа, и не только чтобы он был из Ахли Сунна Валь Джамаа, и чтобы он обладал, или чтобы она обладала хорошими нравами. Потом есть дополнительно хорошие вещи, то есть чтобы он постоянно делает дополнительные молитвы, чтобы он имел хорошее знание. Это уже дополнительно, это не условие. Понимаете меня? Ахсан Аллаху илейк. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Мы должны себя защищать от других друзей и должны защищать своих жен от таких подруг и должны защищать своих детей от таких людей и братьев и любого человека, над которым мы имеем власть. Ассаляму алейкум ва баракаллаху фикум. Шейх Раби, у него есть очень хороший совет для молодежи. Бидни Ля Азза ва Джалла, если будет возможность, иншаллах, другое время я возьму этот совет. Там немного. Он там дал молодежам очень важные советы по вопросу манхаджа. Потому что, субханаллах, многие ребят хорошие, они попали у приверженцев нововведения из-за того, что они подружились с этими людьми, или из-за того, что у них было это, то есть доверие. Они были добрые люди, которые не думали, что не может быть человек, если он говорит о религии, и он заблудший. И вот они попали в козни этих людей. Иншаллах, если будет возможность, об этом буду говорить в будущем. Следующая причина, которая, то есть, является, которая может привести к отклонению, это, то есть, труды и усердие приверженцев нововведения. Понятно? И ахль-фиск, то есть, люди, или, то есть, фасиков. То есть из-за того, что приверженцев нововведения, из-за того, что люди, которые любят распространять нечестие, это, то есть из-за них очень много мусульман попали в заблуждение или в отклонение. Сейчас вы думаете, что борьба против хиджаба это просто так? Это есть предводители. Есть люди, которые призывают к этому. Понятно? Допустим, борьба против таухида, призыв к ширку, к поклонению мертвых, и так далее, или призыв к совершенным нововведениям. Понятно? или чтобы слушать музыку, или чтобы курить и так далее. Есть предотвратители, есть люди, которые призывают к этому. То есть это тоже самая одна из причин распространения то есть неистины, и одна из причин, из-за которых молодежь попали в заблуждение. Первенчание наблюдения сейчас у них есть очень сильная работа. То есть большинство каналов по спутникам в их руках. Дальше, должность, много должностей в государстве они взяли, как муфти, допустим, как министр по исламским делам, и минимум, как имам в мечети. Многие из мечетей, то есть, будь это у нас, или в Египте, или в Сирии, или где-нибудь, понятно, они уже, то есть, в руках приверженцев нововведения, а именно у суфистов, то есть, имам в мечети. То есть можно заметить, что он из суфистов, если он не суфистов, он из таблигов, если не из таблигов, из ихван муслимин или из хизбитов. Поэтому на это надо обратить внимание. Кроме этого, у них очень много есть работы насчет литературы. То есть их книги распространены везде. И они то есть, продают эти книги и иногда раздают эти книги или брошюры бесплатно. Поэтому у них очень сильная работа и активность. То же самое в интернете. Это насчет приверженцев нововведения. А люди, которые призывают к нечестию, их активность намного раз больше. Намного раз больше. То есть с помощью телевизора, рекламы на улице, с помощью журналов, газет, с помощью не мусульман и так далее. Поэтому мы должны на это обращать внимание. И почему в исламе из джихада надо бороться с приверженцами нововведения. И из джихада надо бороться с людьми, которые распространяют нечестие на земле. Это из самых важных и лучших видов джихада, потому что человек таким образом защищает религию Аллаха Азза ва Джал. А в этом джихаде это не значит воевать. Нет, человек, он ученый или шейх, он пишет статьи, пишет книги, опровергает сомнения, делает, то есть, уроки. Этот ученый, этот человек идет к министрам, допустим, если он смог заходить к правителю, заходит к нему, дает ему то есть советы, напоминает его об Аллахе Азза ва Джал, чтобы он не дал этим людям распространять их идеологии и так далее. Думаю, вам понятно, иншаллах. Следующая причина — это бедность или нищета. Многие могут удивляться, но на самом деле это одна из причин. Бедность или нищета, да? Нищета. То есть многие люди из-за бедности они могут совершать очень большие нарушения. Понятно? Допустим, человек, он может воровать. Человек, он может, у него зависть к своему брату, который Аллах Субхану Та Аля, он ему оказал то есть милость. Человек, он может грабить. Так ли? Женщина из-за этого может, то есть, снимать хиджаб. Или она может, уляду билля, то есть, работать в нехороших то есть, домах, чтобы себя кормить. Человек, он может из-за бедности, он может взять долг с процентом. Понимаете, то есть, мне. Поэтому это очень опасная причина. И мусульман должен стараться бороться с этой причиной по закону Аллаха Азза ва Джал. Поэтому, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям постоянно он просил Аллаха Азза ва Джал защиту от факра, от бедности? Потому что из-за бедности человек, он может попасть в харам. Следующая причина — это уже антоним бедности. То есть, да, большое богатство или богатство через чур. То же самое сейчас богатые люди, они, или большинство их, они не боятся Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому он богатый, но он делает харам. Субханаллах, у него есть деньги, он может жениться. У него есть жена, но он идет и делает прелюбодеяние. У него, альхамдулиллах, есть деньги, но все равно он берет взятки, чтобы разрешить кому-либо из людей работать или берет какой-то процент. У него деньги, альхамдулиллах, но все равно он берет долг под процентом. У него, альхамдулиллах, есть деньги, но он питает мусульман, оставляет там большие налоги для для того, чтобы эти деньги зашли в его карман. Поэтому бедность, сильная бедность и богатство чересчур, это то самое одна или из причин, которые могут привести к попадению в заблуждение. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая причина, когда есть сильная уверенность в себе. Сильная уверенность в себе. Это одна и та самая из причин. Сейчас, субханаллах, бывает, то есть люди, которые они, то есть он идет и спорит с превенцией нововведения. У него нет знания, он прочитал пару статей или пару книг, есть, понятно. И он идет и думает, что он уже знающий человек, и у него есть сильное знание, и никто может влиять на него. Это одна из козней шайтана. Понятно? Поэтому он может попасть. И, субханаллах, были такие люди, которые они попали в козни этих превенцев нововведения. Почему Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, когда Даджаль выйдет, мусульмане должны убегать в гору и, короче, убегать далеко от Даджаля. Хотя мы будем знать, что он Даджаль. Написано, вольбе, то есть кафир, и он будет говорить людям, что он Бог и так далее. Понятно, что этот человек обманщик. И понятно, что есть далили, что можно опровергать его сомнения и так далее. Но все-таки Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если он выйдет, и я жив среди вас, я буду с ним спорить. А если он выйдет, и меня не будет, тогда каждый человек будет отвечать за себя. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал приказ, чтобы убегать от этого человека. Потому что сказано, человек он идет к этому даджалю, чтобы спорить с ним, и чтобы якобы ему делать дава, и он попадет в его козни. Он шел к этому даджалю, и он был уверен, что даджаль это кафир, это лжец, это враг пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И через пару минут и пару секунд увидим, что этот человек стал одним из поддерживающих даджаля. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ахсан Аллаху алейкум. Человек не должен быть уверен в себе слишком больше, чем надо, потому что это из козни шайтана. То же самое бывает так. Человек, он заходит и общается с нечем. И у него есть уверенность в себе, что он не попадет в харам, и он не будет переступать границу дозволенного. Это из козни шайтана. Да, первый раз у него иман, хамдулиллах, был сильный. Второй раз, то же самое сильный. Третий, четвертый. Но вы знаете, что акида ахли сунна ва джамаа, что иман поднимается и уменьшается. И непременно человек он попадет в какой-то момент, когда у него иман будет слабый. И тогда начинается Аллах аль-Мустаан, то есть отклонение и так далее. То же самое, когда бывает уверенность то есть, в себе, когда человек он идет и спорит с не мусульманами об исламе. И у него нет хорошего знания. Они могут дать ему какие-то сомнения, или могут обмануть, допустим, как сейчас в интернете есть статья, якобы противоречащих в Коране. Честно, когда читаешь эту статью, хочется, то есть, как говорится, то есть, смеяться над этим обманом. И этот человек, который писал, он думает, что он может обманывать разумных людей. Но потому что он знает, что есть джахили среди мусульман, и знает, что есть люди, которые они уверены в себе, и они такие, вот они начинают, субханаллах, читать его статьи, и потом они начинают такие сомнения. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание, человек должен стараться постоянно защищать себя от этого. Понятно? Я не говорю, что мы должны оставить превенцию нововведения, делать то, что им хочется. Нет. Хамдиллах, для этого есть люди. Для этого есть специалисты, люди, которые требуют знания, которые они занимаются то, с поиском знания, и они это, иншаллах, Аллах Аз-Джалл сделает, чтобы они писали опровержение и доказали людям, что они обманывают. А чтобы я или ты, или кто-либо из мусульман, из простых мусульман, начали этим заниматься, и это не из наших задач, или это не, мы не разбираемся в эту область, тогда мы попадем, во-первых, послушание Аллаха Азза ва Джаль, во-вторых, мы сделаем ошибки, потому что это не наша область. Ты представь себе, тебе дай тебе, допустим, дай тебе, допустим, по медицине, допустим, пинцет, или дай тебе, допустим, шприц, и сказал тебе, допустим, давай, допустим, у человека есть жидкость в легких, давай вытащи эту жидкость оттуда. Понимаете, смена? Или дали тебе перчатки и маски, давай вот сделай нам операцию, пожалуйста, аппендицит, у человека надо его удалить, аппендикс у человека надо удалить, потому что он уже игнойный и так далее. Человек, если он не разбирается, и у него хорошее намерение, он может убить этого человека. Понятно? Если он, у него получилось, он вообще не разбирается, но взял какую-то книгу, и под книгой он начал делать операцию. Сделал операцию и получилось. Это не значит, что он умный человек. И что в следующий раз у него получается и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. И человек не должен быть у него такая уверенность, то есть в себе больше, чем надо, потому что это одна из козней шайтана. Шайтан говорит тебе, ты не попадешь в заблуждение. У тебя есть борода, у тебя есть сильный иман, а женщины не будут влиять на тебя. Или эти привенственные нововведения, их сомнения очень слабые, и ты можешь найти опровержение, то, что они говорили, в интернете. Вот таким образом он научает, и человек, если он был неразумным, он послушает его, и потом, Аллах аль-Мустаан, попадет в такое отклонение, и потом будет очень трудно оттуда выйти. Следующая причина, которая может привести к попадению, заблуждению или отклонению, это когда джахль, невежество. И аль-джахль – это очень большая беда. Аль-джахль – это очень большая беда, и из-за этой причины очень многие мусульмане, они могут, они попали уже, то есть, в отклонение, будь это по вопросам шахават, или это по вопросам шубухат. Понимаете меня? Я об этом, я думаю, не надо много говорить, потому что вам понятно насчет этого вопроса. Дальше. Из причин, когда у человека нет опыта. Понятно? И нету правильных принципов, по которым надо жить, или по которым надо идти, то есть, да, жить в этой жизни. То есть, когда у человека мало опыт, понятно, он слишком молодой, или она слишком молодая, или он в исламе еще новый, и у него нет, то есть, опыта, то есть, как себя вести, как, если человек попал в эту ситуацию, как выйти из этой ситуации и так далее, это может привести к отклонению, потому что человек, он начинает сам выдумывать выходы. Кроме этого, он может, то есть из-за того, что он попал в эту ситуацию, это было для него новое, он может обращаться к людям, которые не боятся Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Еще из этих причин, которые может перевести, или может привести, то есть, да, это усердие не мусульман, распространение, то есть нечестия и разных сомнений по исламу. Сейчас не мусульмане, они стараются, старались, и сейчас стараются, и будут стараться, то есть распространять разные виды искушения, и разные виды, то есть сомнения среди мусульман, чтобы их отдалить, и чтобы их, то есть, как говорится, чтобы эти мусульмане, они или ушли из ислама, или чтобы у них было отклонение по законам ислама. Ахсан Аллаху алейкум. Поэтому мы не должны забыть эту причину, этот фактор. Мусульманин, если он заметит, что кто-то говорит про ислам, или если он, допустим, идет на базар, или он начнет в интернете книга, когда не мусульманин, он начинает говорить об исламе, он не должен взять эту книжку или прочитать, или ее покупать. Понимаете, то есть меня? И он не должен, то есть, слушать то, что эти люди говорят про ислам и про мусульман. Потому что то, что они говорят про ислам и про мусульман, бывает один из двух вариантов. Или они лгут. Я вот говорю, мусульмане, у них надо убивать не мусульмане. То есть об это обман. Или они ссылаются на ошибки, которые делают неграмотные мусульмане. Понимаете, меня? Используют из этих ошибок или делают из этих ошибок оружие, чтобы воевать против мусульман. Допустим, есть в некоторых исламских государствах неправильные традиции по отношению к женщинам. Понимаете, меня? Неправильные, то есть, традиции или неправильные законы по отношению к женщинам и так далее. Вот эти люди берут эти традиции или эти неправильные поступки и переписывают мусульманам. Вот в исламе женщина не имеет никаких прав. Вот в исламе женщина она унижена. И вот и начинают вот делать, допустим, интервью с разными женщинами, которые мучились и попали в такое, то есть, в такую беду и так далее. Поэтому мусульман должен быть умным. И мусульманка должна быть умная. Мы не должны открыть, то есть, и наши, то есть, уши, да, когда и слушать то, что говорят враги ислама про ислам, потому что они, как я сказал, или лгут, или они могут опираться на некоторые из этих ошибок, чтобы отвратить людей из ислама, или чтобы внушить сомнения среди мусульман. Вот это некоторые из этих причин, которые могут привести или могут привести к отклонению по вопросам манхаджа или по вопросам, то есть, шахават. Поэтому мусульман должен на них обращать внимание и должен бороться с людьми, которые распространяют вот эти вещи. И иншаллах, я думаю, Аллах Азза ва Джал по его воле, он даст Ахлю Сунна ва Джамаа победу рано или поздно. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.